Вдруг Нуца даже привстала, чтобы лучше видеть. Маленькая иконка Марии Магдалины, окаймленная черным агатом, висящая на крупных агатовых четках, блеснула в руках Трифилия, а затем повисла на груди Русудан. «Вайме!» — мысленно вскрикнула Нунца. «Неужели сам настоятель надел образ на шею жене Маурави?» Не успела она решить, благопристойно ли монаху или как вошел Зураб с палевым олененком на руках. Его он сам поймал для любимой сестры. Между рожками блестела звезда из большого лунного камня, усеянного любимыми Русудан-яхонтами. Зураб напомнил, как в детстве Русудан вскормила такого же олененка, мать которого убил доблестный Нукзар, как потом, въехав в лес, где обитало стадо оленей, она отпустила свою воспитанницу, но стройная олениха вырвалась из стада и побежала обратно за конем Русудан. Ни призывный крик оленя, ни удивленный говор стада не остановили красавицу. Тогда доблестный Нукзар сказал: «Тот, кто раз увидит мою Русудан, будет век ей предан». Но Русудан не воспользовалась самоотречением своей воспитанницы и снова, когда настало время оленей любви, выехала одна в лес и вручила царственному счастливцу красавицу-невесту. Дружными рукоплесканиями был встречен рассказ Зураба, а Русудан тихо гладила трепещущего олененка, лежавшего у нее на коленях. До поздней звезды лилось вино и звенели струны чангури. Казалось, ничто не нарушит безмятежности пирующих, но в часы совместной еды едва не произошло событие, которое могло бы изменить судьбу Даудбека. Лучше бы оно произошло, вздыхал понимающий Дато. Беспрестанно поглядывала Магдана с тревогой на буйно веселящегося Зураба. Не укрылись и от барсов горячие взгляды Зураба, которые, как им казалось, он бросал на прекрасную в своей юности Магдану. Беспокойно следили барсы за все более бледнеющим Даудбеком. Вдруг Зураб шумно поднялся, наполнил огромный рог вином и предложил всем стоя выпить за красавицу, чей взор заставляет трепетать даже суровые сердца, даже витязя, обремененного заботой о времени кровавых дождей. Благозвучные шаири да прославят несказанную красоту ее, да прославят цветок очарования, достойной возвышенной любви и рыцарского поклонения. Да восхитятся старые и юные, воспетую стихотворцем навеки вечные. Даудбек поднялся и, держа пенящийся рог, тяжело направился к Зурабу. «Я, восхищенный, прошу осушить роги и чаши!» — почти угрожающе выкрикнул Зураб. «За царевну Дариджан, воспетую царем Таймуразом, води похвала Нистан Дариджан!» Приглушенный ропот пронесся над столами пирующих, удивленных дерзостью Зураба. Первым поднялся Кайхосро Мухран Батони, высоко над головой, держа наполненный вином рог. Он, желая сгладить неуместное восхищение князя, мягко произнес: «Мы благодарны тебе, Зураб, за напоминание о благозвучной оде, запечатлевшей красоту и восторг весны царевны, дочери нашего шаирописца. Да прославится шаири, воспевающие сердца красавиц», — быстро подхватил Дато. Почему-то все хором принялись восхвалять оды и шаири царя Таймураза, наперебой читать строки из «Лейли» и «Меджнуна», «И Маджаму свеча и мотылек», опорожнив рог, старый Мухран Батони опрокинул его над головой. «Пусть не останется капли крови, как не осталось капли вина в моем роге, у того, кто не пожелал царю Таймуразу процветать в пышном саду, наполненном звуками флейт благосклонных муз, нашептывающих венценосу возвышенные шаири». «Сладкозвучный князь!» — поправил под общий смех Гиви. «Да благословит небо певцов, воспевающих красоту его творений!» — поспешно произнес Трифилий. Или ты правда через меру пленился, царевной мой брат, что дерзаешь открыто славить ее?» Наклоняясь тихо, спросил Георгий. «Понравится ли такое-то ему разум?» «Царю не знаю, но тебе, мой брат, должно, ибо необходимо нам перекинуть мост через все больше разверзающуюся пропасть». Внимательно оглядев Зураба, Саакадзе твердо сказал: «Лучше разверзнутая пропасть, чем шаткий мост». Зураб вздрогнул. Хмель, хотя и не сильный, совсем вылетел из головы. «Опять я допустил оплошность», — терзался князь. «Разве так следует убеждать такого, как Саакадзе, помочь мне? Но как?» Взгляд его упал на Русудана. «Она поможет. Но барсы, эти живые черти, их надо обойти». А живые черти кружились вокруг столов, восстанавливая веселье. «Мои единомышленники», — усмехнулся Саакадзе, — «еще раз подчеркнули, что, восхищаясь золотым пером Таймураза, они никогда не признают его полководца». Настал третий и последний день празднества. Еще почивали после ночного пира, а в саду уже раздавался неуемный щебет, и пряно благоухали цветы, отражая в росинках переливы восхода. Георгий Саакадзе в задумчивости прогуливался по боковым тропинкам. Время от времени, останавливаясь, он что-то чертил на песке тростинкой. Возникали зыбкие линии зубчатых стен, очертания гор, башни, похожие на гнезда орлов. Вчера, в разгаре пира, Саакадзе с внушительным рогом подошел к настевцам. Взяв друг друга под руки, они раскачивались в такт застольной песни. Как бы невзначай, шепнул он старику Беридзе из Лихии: «Буду говорить с тобой утром». От волнения Беридзе ночь напролет не мог сомкнуть глаз. «Неужели Маурави отдаст вторую девушку из Насте в мою семью? Похоже, что так поступит». И чуть солнце ослепительным лучом, как овец, разогнало розовые туманы, он поднялся и поспешил в сад, решив лучше прийти на час раньше, чем минуту позже. Но как был удивлен он, когда, пройдя несколько широких дорожек, стянувшимися по обеим сторонам густыми деревьями, он увидел Георгия Саакадзе в одиночестве, задумавшегося на скамье. Лицо исполина было неподвижно, и взгляд устремлен в ему одному видимый мир, полный неугасимых страстей. Неслышно ступая, Беридзе хотел удалиться, но Саакадзе услышал шорох, поднялся навстречу гостю, чем привел его в еще большее смущение, и широким движением руки пригласил сесть. Расспросив старика о его хозяйстве, о чадах и домочадцах, Саакадзе незаметно перешел к разговору об односельчанах Беридзе. «Сколько у кого сыновей, много ли чередовых выставляют лихи?» Чем дольше слушал он, тем больше хмурился. «Выходит, не любят коня и оружие односельчане лихи». «Почему Маурави не любят? Все коней и оружие имеют». «Тогда почему так мало чередовых?» «Маурави, сам знаешь, мы особо царские. Еще пятый Баграт утвердил за лихи право собирать речную пошлину». «Другие цари тоже утверждали. Сам князь Шадиман Бараташвили не требовал от лихи дружинников, только подать увеличенную брал». «Это пусть он берет, и мы тоже берем с тех, кто плавает на плотах, на бурдюках и на плоскодонках». Саакадзе брезгливо отодвинулся. «Когда все рогатки сняли на земле, вы отказались снять на речной дороге. Хуже князей действуете. Почему Маурави хуже?» «Князья с крестьян шкуру сдирают, а не с князей, а вы со своих братьев». «Маурави, а где должны взять, если сборщики требуют? Говорят, вам доверили важное дело, иначе чем царство будем содержать? Мы тоже согласны, вот и выжимаем из воды для земли». «Добрыми надо быть за свой счет, а не за чужой. Я с вас никогда не велел лишнее брать, и жалобы на вашу жадность часто выслушивал. Волка волком звали, а чекалка разорили весь свет. Одному удивляюсь, богатство немалое у лихи, а защищать его не учите сыновей». «От кого защищать, Маурави? Мы в стороне, даже Шах Аббас к нам не свернул. Ни один честный картлиец не смеет быть в стороне от картли. Молодежь должна любить коня и оружие. И потом, сегодня Аббас Шах не свернул, а завтра, скажем, Исмаил Хан или Али Бек шею вам свернет. Богатством откупитесь. Сколько не дадите, еще захотят Бишкеш взять, уже помимо вашей щедрости. А кто вас защитит, если только собирать проездные пошлины умеете? Сазан? Мурави, никогда о таком не думали. В стороне живем. Мой отец совсем сейчас старый, тоже сердится, говорит, дружинники украшают семью. Каждый день он настаивал, чтобы мой Арсен на Дегомское поле пошел и другим семьям советовал такое. Но кто на него внимание обращал? Думали, от старости. Твой отец самый умный от старости. Сколько лиховцы могут дружинников выставить? Не знаю, Маурави, словно получив удар, Беридзе пригнулся. Не знаю, не считал. Выходит, твоя тень считала, что в лихе не меньше 200 молодых, а подрастающих и того больше. У тебя сколько сыновей? Только 3 Бог дал. Таких и 3 с избытком достаточно. Так вот, вспомни, сколько гаджа твой Арсен в Насте скакал. Значит, когда о невесте забота, он тут же на коня, а когда о родине, он в сторону на Сазане? Я вам одну из лучших девушек отдал. Надеялся, сблизитесь с настевцами. Научитесь любить свою страну. А вы как отблагодарили меня? Сетями? Так вот, пусть твой второй сын не тянется, как Ишак, к плетню Бабок-Итаван. Все равно она не отдаст ему свою внучку. Батона Маурави почему не отдаст? Богатые подарки привезли всей семье. Очень прошу, Маурави, окажи милость. Крепко мой Павле любит Нино. И она? Что? Как ты сказал, Нино? Как осмелился даже думать, дерзкий петух, как? Георгий вскочил, от гнева скулы обострились, он, кажется, заскрежетал зубами. Неземным пламенем опалила мысль, Нино, золотая Нино. Ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, ни прославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз. Он схватился за пояс и тотчас остыл. Перед ним трясся от страха Беридзе из лихи. Нино другому обещано, угрюмо проронил Саакадзе. Тому, кто сейчас обгоняет ветер на Дегомском поле, рассекая шашкой тень прошлого. И еще там в лихе передай всем, чтобы не смели впредь являться в Насте и даже мечтать о настевских девушках не смели. Один раз ошибся, и больше с вами не хочу родниться. Батона Маурави, так и передай. Настевки для обязанных перед родиной. У кого кровь кипит, огонь в сердце полыхает. А вы, лиховцы, из воды сделаны, словно не глехи, а откупщики. У нас, когда враг подходит, мальчики, как борсята, выпускают когти. Мой сын Иорам на коня еле влезал, а уже собрал дружину факельщиков. И они на Сапурцлийской долине помогали врагов обнаруживать. По-твоему, настевкам недороги их сыновья? Хорошо, гость мой. Вернешься, собери лиховцев, объяви им мое решение. Если ко мне не прибудет от каждого дыма хотя бы по одному дружиннику, то пусть не рассчитывают на мою помощь во время нашествия врага. А врага мы ждем, и беспощадного врага. Он найдет вас и в стороне, и даже в куре. Вижу, испортил тебе праздничное благодушие. Ну, иди, иди, веселись. Уже к утренней еде настевцы приглашают. Золотистую форель приготовили. Такая только в свободной реке водится. Потом разговорчивую птицу возьми обратно, подари царице. Сам сказал, что такой ни у одной не было, а мне, картлийскому Маурави, не подобает перехватывать то, что по праву принадлежит богоравным. Обрадуешь царя Таймураза греческой премудростью, извергаемой птицей, и он вновь за лихи утвердит речную рогатку, дабы обирать плывущих и к ближним берегам, и к дальним столетиям. Лишь для вида притворился Беридзе огорченным, но внутренне обрадовался. Их семья единодушно желала преподнести диковинку царице Натио, но не с чем было ехать к Муравии. «Как только вернемся, — размышлял Беридзе, благоговейно смотря на Саакадзе, — сам отвезу выдумку неба в Кахети». Саакадзе не ошибся. Царица и царевна Нистан-Дориджан получили в дар птицу, а Теймураз под ее напевы скрепил своей подписью «Я царь грузин, Теймураз». Гуджари, подтверждающий незыблемое право Лики с древних времен, право, дарованное еще царем Багратом V, собирать речную пошлину с людей и товаров. Но это произошло позже. А сейчас в Насте снова шум, снова наполняются роги, чтобы пожелать Муравии на следующий год праздновать так пышно День Доброго Ангела госпожи Русудан. Эрасти условно поднял руку, подходя то к одному застольнику, то к другому, Саакадзе незаметно вышел. Солнце близилось к горам, когда пирующие направились из замка на Спирази, где уже собрались настевцы. Нуца счастливо улыбалась, она вновь сидела рядом с величественной Русудан. Лишь бы все запомнить, ведь теперь жены знатных купцов не меньше месяца будут ходить к ней с завистью слушать рассказ о празднестве в замке Моурави. Внезапно Нуцу охватило легкое беспокойство. Хватит ли розового варенья? Ведь после знатных начнут ходить незнатные, заискивая и восхваляя ее Нуцу. «Как вернусь, еще кувшин наварю», — решила Нуца и тотчас успокоилась. Любимую Харашани тесно окружили Магдана, Хварамзи и Маро. Они подшучивали над мамкой, не перестававшей ворчать. «Зачем маленькому князю сидеть на жестких коленях старого князя?» Но Газнелли огрызался еще сильнее, прижимал к себе крохотного дато, именуемого князем Газнелли. Барсы словно скинули с плеч два десятка лет. Что только не придумали они, чтобы показать свою удаль, джигитовки, игры в лило, метание диска, стрел. Но... Где, где? Тише. Увидите в срок. На середину Аспарези выехали два всадника в одинаковых рыцарских доспехах и на конях одной масти. «Люди, люди, смотрите, седла тоже одинаковые». Рост тоже одинаковый. Жаль, Анчахбери опустили. Думаешь, лицом тоже одинаковые? Амкар Сиуш опасливо перекрестился. Кто такие, откуда прискакали? Может, родственники Дидгорского Деви? Может, я сразу догадался, вдруг засмеялся прадед Матарса. Догадался про себя, радуйся, рассердился дед Дмитрия. Только какой из них доудбек? Не унимался прадед Матарса. И сразу со всех рядов Асперези понеслось. «Какой из двух доудбек? Вон тот первый. А кто из них второй? Где такого второго взял? Люди оружие одинаковое имеют». А когда ни один из двойников не остался победителем в единоборстве, суеверный страх охватил многих. «Может, дидгорский Деви раздвоил доудбека?» — шепнул отец Элисбара. «Правда, у Даудбека всегда лицо льдом покрыто», — согласился Кавторадзе. На Асперези становилось шумнее и шумнее, зрители охватили любопытство и нетерпение. Вперед вышел Дато. «Эхе, народ, кто угадает, какой из двух Даудбек будет награжден вот этой серебряной чашей с изречением Шота Руставели?» Витязи покружились по Асперези, осадили коней и снова стали рядом. Но ни прадед Матарса, ни Надар Квлевидзе не угадали. Пытали счастья и Эристави, Ксанские и Мирван, Мухран Батони и другие приезжие гости и настевцы. Но все тщетно, совершенно одинаковы всадники. И витязи опять съезжались и вновь разъезжались, вздымая коней на дыбы. Внезапно все обернулись на поднявшегося Магдану. Правый Даудбек. И громкие крики послышались с ближних и дальних скамей. «Какой правый? Откуда видишь? Укажи, укажи рукой!» Магдана вышла, вынула, как во сне из черных кос, розу и отдала витязю. Он поднял забрало. Это был Даудбек. Под приветственные возгласы и рукоплескания, Дато, став на одно колено, прочел изречение. зло сразив, добро прибудет в этом мире беспредельно. И преподнес чашу Магдане. Она вся розовая от волнения опустилась на скамью и прошептала Харишани. Сердце подсказало. «А другой кто? Подыми, подыми, забрала, иначе за Деви примем», — кипятился прадед Матарса. «Чинаровыми ветками забросаем», — поддержали прадеда любопытные старики. «Я знаю, кто другой», — выкрикнул Арчил верный глаз. «Знаешь», — хохотали старики, — «знаешь, как зовут твою сестру?» «О, подсыпь ему саману, с утра не ел», — загоготал рыжий настевец. «Сам ты, Ишак, и на Ишаке перед женой джигитуешь. Посмотри, как я не угадал». «А если не угадал, хвост дрозда вставим в спину», — кричал дед Дмитрия. «Лучше ниже», — посоветовал прадед Матарса. «Я великого Маурави и среди тысячи тысяч узнаю», — выкрикнул Арчил верный глаз. «Молодец», — засмеялся Саакадзе и поднял забрало. Вардан зацокал, молодые и старые вскочили с мест, рукоплеща и захлебываясь от восторга. Саакадзе обнял Арчила. «Прошу, Русудан, возьми его в нашу семью. Пусть твой день будет днем радости для этого мальчика». Потом Саакадзе засмеялся, и он слишком умен, чтобы гулять на свободе. Опять же, слишком зрячий, да не станет он отягощать слух ближнего многословием. И Трифилий многозначительно перекрестил юношу. Когда поздно ночью закончился пир, и гости свалились в изнеможении, кто на тахту, а кто прямо на ковер, едва расстегнув пояса, под окном Магданы раздалась песня. Придерживая шаль, под которой трепетно билось сердце, Магдана чуть приоткрыла ставню. Барсы с зажженными факелами из душистой травы пели ей мольбу о любви к их другу. Только двух отважных барсов не было под окном Магданы. Даутбек растянулся поперек моста и уверял. «Пусть хоть сатана подъедет, не пропущу». «Известный буйвол», — сердился Дмитрий. «В бархатном куладже, а как пастух в пыли валяешься». «Дмитрий, длинноносый черт, смотри, какая розовая луна». Дмитрий заерзал на камни. «Ты вправду любишь ее?» «Смотри, как разметались благоухающие косы. Они падают мне на плечо, щекочут щеки. Я губами ловлю прятей. Сатану, может, незачем в полтора года пропускать, а преподобного Трифилия и блаженного Бежана придется». Слегка приподнявшись, Даутбек мгновенно скатился с моста в плещущуюся Настури. Дмитрий, распластавшись по-воински, отполз в кусты. С нежностью поглядывая на счастливо улыбающегося Бежана, Трифилий говорил: «И личные богатства свои тебе оставлю, любимое чадо мое». Глава пятая. Кружила метелица. Заиндевевшие деревья сгибали голые ветви. Из завесы белых хлопьев то возникали по обочинам дороги, то пропадали среди снежных курганов, обитые шкурами воски. И над ними шумно хлопало крыльями воронье, назойливым карканьем провожая посольский поезд. Скрипели полозья, оставляя за собой извилистые искрящиеся полосы. В переднем воске, кутаясь в непривычно тяжелую медвежью шубу, архиепископ Феодосий с тоской поглядывал сквозь разноцветную слюду оконца на бесконечные поля, густо покрытые снежным настилом. И небо казалось бесконечным, словно въехал возок на самый край света. Архимандрит Арсений и архидиакон Кирилл, подмерное поскрипывание воска, вели тихий разговор об удивительной весне на Руси. В Кахете миндаль цветет, розы источают аромат, а здесь и под шкурами мороз так пробирает, будто медведь когтями скребет. И еда, отведанная ими накануне в Малом Посаде, странной показалась, уже не говоря о браге в бочонке, вынутом из-подо льда. А поданное им горячее тесто, начиненное рыбой, архимандрит ухмыльнулся, архидиакон, понимающе прикрыл рот ладонью. Вспомнили они выражение лица архиепископа, когда толмач пояснил, что обглоданная им с великим удовольствием лапа принадлежала жареному журавлю. Об этом журавле толковал сейчас и Дато, объясняя ошеломленному Гиви разницу между журавлем и Чурчхелом. Закутанные в бурки башлыки, в меховые цаги, барсы, как свицкие азнауры, следовали на конях за первым воском. Вдруг Гиви не на шутку обиделся. Разве он сам не знает, что такое Чурчхел? И пусть легкомысленный барс вспомнит, кому Георгий доверил кисеты, наполненные золотом, которые он хранит как талисман в своих глубоких карманах. А разве мало тут трофейных драгоценностей, добытых еще в годы наслаждения иранским игом? Не пожалел ни алмазов, ни изумрудов великий Маурави, лишь бы заполучить огненный бой. А разве барсы, как всегда, не последовали примеру своего предводителя? Гиви, вызывающе сжал коленями тугие хурджини, где среди одежды хранились монеты для приобретения пушек. Помолчав, Гиви насмешливо оглядел Дато. Драгоценности. А разве Харышани не ему только Гиви доверяет свою драгоценность? Вот и приходится вместо приятного следования в обществе веселых азнауров за Георгием Саакадзе тащиться за беспечным Дато от какого-то Азова через множество городов и широких рек. И еще гнаться по бескрайним равнинам за стаи черных гусей. В морозном воздухе трещал, как тонкий лед, смех Дато. Но за скрипом полозьев отцы церкви не слышали неуместного веселья. За воском архиепископа Феодосия несколько поодаль покачивался на снежных ухабах еще один возок холодный. Там дрогли архидиакон Неофит и старец Паисий, не переставая хулить турские шубы за их двойные рукава. Одни короткие, не доходившие до локтя, а другие длинные, откинутые на спину, как украшение. Но трое монахов-служек и толмач-грек Кир, изрядно говоривший по-русски, покорно ютились на задней скамье, с надеждой вглядываясь через слюду вдаль, где уже стелились серо-сизые дымы Даниловского монастыря, передовой крепости стража Москвы. Нелегко удалось Саакадзе включить своих барсов в кахетинскую свиту послов церковников. Лишь красноречивые доводы Трифилия убедили католикоса, что послам надлежит не об одной лишь воинской помощи просить самодержца Руси, но также тайком разведать о происках шаха Аббаса в Москве. А лучше Азнаура Дато Кавторадзе, этого лукавого уговорителя, никто не сумеет проникнуть в замыслы персов. Опять же, уверял Трифилий, знание Азнауром персидской речи поможет ему где словом, где подкупом выведать много полезного для Грузии. Но Трифилий решил использовать Дато и для достижения своей сокровенной цели и заклинал его помочь архиепископу добиться защиты для царя Луарсаба. Не совсем верил Саакадзе в смиренное желание настоятеля ограничить Луарсаба пребыванием в Руси. Но, выслушав Дато, он ни словом не упрекнул друга за данное обещание. Сам Саакадзе не верил в возможность того чуда, которого так жаждал непоколебимый Трифилий, и твердо знал, что если Луарсаб даже переступит порог Метехского замка, все равно уже никогда не сможет царствовать, ибо никогда не пересилить ему нравственную муку, никогда не вычеркнуть из памяти Гулабскую башню. Саакадзе волновала не перевернутая уже страница летописи, а новая, еще чистая, но уже подвластная кровавым чернилам. В силу этого Дато в Москве должен добиться продажи тяжелых пушек и пищалей для азнаурских дружин. Известить посольский приказ о приближении грузинского посланника поскакали вперед еще накануне два церковных азнаура, сопровождаемые конными стрельцами ордынского караула. Ожидать согласия на въезд в Москву грузины должны были в подворье сарайского епископа. Воски легко пересекли ледяную гладь Москвы-реки и вползли на крутую гору, окаймленную речушкой Сарой и оврагом Падон. Архиепископ Феодосий стал вслух восхищаться высокими угловыми башнями Данилова монастыря, за которыми золотились причудливые купола церквей, напоминающие татарские чалмы. Близился полдень, мартовские пригревы тронули снег. Откинулось белое облако, и выглянул краешек яркого неба, словно синее блюдце из-под полотенца. С площадки смотрильни воротник замахал шапкой с красным верхом. Внизу кто-то ответил пронзительным свистом, распахнулись тесовые ворота, и грузинское посольство въехало во двор, обнесенный дубовым частоколом. Архиепископ Феодосий степенно вылез из воска, облегченно вздохнул и широко перекрестился. Он был под сенью креста единоверной Руси, и надежда вспыхнула в нем, как вспыхивает свеча под темным церковным сводом. За ним осенили себя крестным знаменем и остальные монахи. С крыльца, украшенного пузатыми столбиками, не спеша сошли подьячий Алексей Шахов и Своитин Каменев, некогда посылавшийся царем Борисом Годуновым с боярином Татищевым к царю Картли Георгию X. Дато быстро оглядел подворье. По сторонам крыльца темнели две короткогорлые пушки, дуло такой же медной пушки выглядывало с площадки смотрильни. У главного входа толпилась стража с тяжелыми алебардами, пищалями и пиками. Архиепископ Феодосий славился острой памятью, он и сейчас мог перечислить тончайшие оттенки бирюзы на золотом перстне царя Симона I, виденном им в молодости. Тем более он сразу узнал Своитина Каменева, с которым в Метехском замке с глазу на глаз без толмача вел длительные переговоры на греческом языке. К слову сказать, и сейчас с архиепископом прибыл в град Москву грек Кир, как знаток русской речи. Подьячий Шахов, следуя наказу воеводы Юрия Хворостинина, пытливо доглядел, все ли грузины вышли из восков и послезали с коней, после чего Своитин Каменев торжественно спросил архиепископа о его приезде, от кого он и с чем приехал. И архиепископ ответил по-гречески, что приехал он от грузинского Таймураза царя и грамоты с ним к самодержцу всея Руси, царю Михаилу Федоровичу и к великому государю, светлейшему патриарху Филарету, от царя Таймураза, писанные греческим языком, и с ними же дары по росписи. Вот уже 3 дня, как томятся грузины в подворье, ожидая встречи. Подивились способу русских париться в бане, где старец Кирилл под березовым угощением чуть не испустил дух, отведал монастырской браги, отслужили молебен по случаю благополучного прибытия в Россию. Но сколько дото не спорил, за частокол посольства не выпускали. Пробовал архимандрит Арсений хитростью выпытать у пристава, не чинят ли безобразий на рубежах самозванца и нет ли шаха Аббаса послов. Пристав простодушно улыбался, продолжал присылать в изобилии всякую снеть, а о положении царства упорно молчал. На исходе 3-го дня, когда Феодосий со вздохом отсчитывал на четках потерянные дни, внезапно раздался стук копыт. За оконцем мелькнули факелы, вошел пристав, лицо от ледяного ветра красней кумача, усы заиндивели. Справившись о здоровье священных послов, он уведомил их о скором прибытии главного вестника. Не прошло и часа, как грузины выстроились на широком дворе сарайского подворья по заранее установленному порядку. Духовники в темных одеждах, азнауры в разноцветных куладжах и цаги. Гиви, очутившись вновь на коне, готов был расцеловать всех архимандритов на свете, которых за свое вынужденное бездействие еще вчера ругал черными каплунами. Наконец показалась группа всадников. Впереди на жеребце, отливавшем медью и украшенном серебряным убором, величаво ехал боярин в тяжелом синем плаще с алмазной застежкой. Приблизившись, он вынул ногу из стремени, как бы намереваясь сойти, но не сошел, пока все грузины не спешились. Прищурив по привычке один глаз, он пытливо изучал посланцев Иверской земли, и про себя заметил, нет у них задора, как у галштинцев, или свейцев и иных иноземцев. На конях держатся славно, а слезли без препирательства ради чести государя. Борода же у архиепископа густа и широка, являет человека доброго во нравах и разуме. Боярин, несмотря на грузность, легко слез с коня, снял высокую шапку с заломом на бок и, сделав шаг к посольству, степенно изрек: «Великого государя Михаила, Божию милостью царя и государя всея Руси, и великого князя и многих земель обладателя, я, наместник и воевода Терский Юрий Хворостинин, объявляю тебе. Узнав, что ты посол царя грузинского Теймураза, идешь к нашему государю, он послал меня тебе навстречу, чтобы я привел тебя в град царский Москву. Также поручил государь и царь Михаил Федорович спросить, по добру ли, по здорову ты ехал». Воевода попросил архиепископа Феодосия благословить его, осведомился у других пастырей, по добру ли, по здорову они ехали, и напоследок дал знать, садиться и с Богом трогаться. Понравился да то этот воевода за открытый прямой взгляд, за добрую усмешку, временами освещавшую его лицо, суровость которого подчеркивали нависшие черные, как смоль, брови и такие же черные свисающие усы. В каждом движении воеводы угадывалась не только та физическая сила, которая делала его схожим с высеченным из камня богатырем, а та все нарастающая сила московской земли, которая не сгибалась уже ни под каким ураганом. Вперед поскакали всадники с тулумбасами расчищать путь. Черные лошади в наборной медной сбруе, пылавшей как золото, вскачь понесли красный баул на полозьях. На лошадях, размахивая нагайками, мерно подпрыгивали верховые в бархатных шапках мурмолков. Удивленно взирал архиепископ Феодосий на величественный вид Москвы, вырисовывавшийся в предутреннем тумане. 50 строгих башен земляного города, ворота и бойницы Белого и Китай-города, и как торжественное завершение в середине причудливой крепость Кремль. Звонко всколыхнулись колокола. Сквозь белые березы просвечивала синь цвета морской волны, точно нарисовано, дивился Дато. Пахло подснежниками, воском и прогорклым дымом. Розоватые тени неслись за баулом, а вокруг для оберегания послов скакали на белых конях жильцы, молодые дворяне с прилаженными к плечам расписными крыльями, грозно поднимавшимися над железными шлемами, а над ними вертелись на ветру на длинных пиках вызолоченные дракончики. Посольский поезд миновал серпуховские ворота земляного города, всполье казачью слободу. Тесно становилось на дороге от тяжело наседавшей толпы. К баулу стремились подьячие стрельцы, окрестные мужики, попы, юродивые, казенные кузнецы, торговцы, слуги, бояр, ремесленный люд. Еще раньше от ярыжек слух прошел, что едут единоверные грузины, и посольство встречалось беззлобно, без того насмешливо задорного выкрика «Шиш фрига на кукуй», которым почивались иноземцы. Позади остались Стрелецкая слобода, Кадашевская слобода, Ткачей, Балчук, Большая Ордынка. Красный баул выкатил к деревянному мосту. По ту сторону слева, за кремлевской зубчатой стеной, поднимались сотни шатровых и луковичных крыш, башенки с единорогами и львами взамен флюгеров. На крутом подъеме к Красной площади по обеим сторонам вытянулся конный стрелецкий стремянный полк под знаменем. При подъезде посольства полковник Зычно отдал приказ, стрельцы сошли с лошадей, воинской почестью подчеркивая милостивое отношение царя Михаила Федоровича к послам царя Теймураза. Азнауры, предупрежденные дато, последовали примеру стрельцов. Ширился людской гомон, два рослых стрельца ударили в литавры, а литавры были в бахроме, кистях, колокольцах. Послышались возгласы, толпа раздалась. Вперед вывели отменных коней. Воевода Юрий Хворостинин вновь скинул шапку, поравнялся с баулом и поздравил вышедшего архиепископа с даром царевым. великий государь, царь наш Михаил Федорович, прислал тебе, отец Феодосий, иноходца с седлом и другого славного коня из своей конюшни. Азнауры залюбовались ретивыми скакунами, а Дато шепнул на ухо Гиве, что на таких двух русийских коней он бы обменял трех картлийских князей. Архиепископ Феодосий одновременно и благодарил за подобающую встречу и пытливо вглядывался в каменно-кружевной Покровский собор, знаменовавший собой победу Руси над татарским Востоком. И померещилось Феодосию, что не храм стоит на рву, а девять ханов в ярких челмах, поверженных крестом. Вспомнилась ему вековая борьба грузин с магометанами, и он решил еще настойчивее и тайно и явно просить помощи у патриарха Филарета. Где-то наверху заиграла странная музыка. Феодосий перевел взгляд на Кремль. На высокой стрельчатой вышке Фроловской башни играли мелодично и замысловато огромные часы с перечасьем. Золотые и серебряные звезды призывно мерцали на лазоревом циферблате. Яко звезда путеводная, мысленно перекрестился архиепископ и подал знак посольству. Ну, в божий час. Греческое подворье, куда въехали вскоре грузины, помещалось в витошном ряду, вечно шумящем, неугомонном, пестролюдном. В разнотоварный Китай-город, конечный пункт длинных путей Запада и Востока, стремилось множество посольств в надежде на выгодные торговые и политические дела. Здесь грузинское посольство должно было ожидать вызова царя Руси и патриарха. В этот же час в патриаршем доме, находившемся вблизи большого государева дворца, царила тишина. Приближенные монахи и слуги знали о привычке патриарха Филарета перед встречей с царем лично просматривать донесения, грамоты, челобитные дела розыска. Некоторые дела он решал сам, некоторые откладывал для двойной подписки царской и патриаршей. Отложив несколько свитков, патриарх остановился на списке судного приказа, в котором перечислялись жалобы. А челобитчики бьют челом на ответчиков в разных бесчестиях их. Обмакнув гусиное перо в чернила, подчеркнул: «А называли шпынком турецким ребейком, цинишком боярским, мартынушком и мартыником, трусом, подговорщиком, злодеем, полкорбою». Подумав, усмехнулся и написал: «Взять щелобитчиков пошлинных денег вдвое, дабы впредь неповадно было по неподобным делам бить челом великому государю». Потом придвинул отписку атамана Радилова и донских казаков о намерении Шагин-Гиреи напасть на Астрахань. Прочел и надписал: «Разрешить казакам по этому случаю покупать в украинных городах свинец и порох». Внезапно Филарет резко отодвинул кипу свитков, выделяя донесение подьячьего приказа тайных дел Шипулина Никифора Ивановича, вернувшегося из далекого города Львова. Нахмурился Филарет, его властное лицо приняло суровое, неумолимое выражение. Папа Урбан VIII все сильнее накладывает свою латинскую длань на церковь Западной Руси. Ныне он утвердил базилианский орден, который частью словом, а частью силой множество душ православных отторгнул от престола патриарха Московского и передал яко овец бессловесных Риму. Негодовал Филарет на Рим, а думы его уже были о другом, невеселые думы. Нелегко заставить тяглых нести многолетние непосильные жертвы. Нелегко проводить сбор пятинных денег с торговых и промышленных посадских и уездных черных людей, с их животов и промыслов. Нелегко увеличивать стрелецкие посады. Без устали работает особый приказ для сыска и возвращения закладчиков и посадских людей, сбежавших из своих посадов для избавления от тягла. Но наперекор супостатам крепнет московское государство, обретает достоинство. Еще пестрят дозорные книги невеселыми отметками. пусто, что была деревня, пашня лесом поросшая, двор пуст, крестьяне сошли в мир, сбрели без вести, кормятся Христовым именем, скитаются по городам. Но уже назначены на окраины воеводы и дан им наказ засеять пустыри, строить села, учредить особый сыск беглых для возврата их на старые места, где под надзором сводчиков обязать сооружать себе дворовые строения. А воевод поставил сам он, патриарх Филарет, из ближних к Романовым людей. Вот на терек поедет воеводствовать боярин Юрий Хворостинин, добрый и разумный. Против южного рубежа Исфаган и Стамбул, а против западного Рим. Напоминание о Риме вновь вернуло патриарха к мысли об усилении борьбы Москвы с католическим польским королем, беспрестанно жаждущим захвата русских земель, присвоения престола московского. Боярская дума все настойчивее требовала идти войной на польское королевство. Но Филарет понимал, что нет еще военной силы, способной на открытый бой с королем польским, за спиной которого неистовствует Рим. Много об этом было думано и передумано. Вот поэтому вчера без особенной задержки были впущены в Москву послы Густава Адольфа, короля шведского, ревельские штатгальтеры Броман и Унгерн. Не менее своевременным было прибытие в Москву послов Шаха Аббаса, Булатбека и Рустамбека. С ними разговор учиниться о торговых делах и чтобы заодно стоять против турецкого султана. Но с чем явились грузины? Вновь просить помощь, но до помощи ли сейчас? Филарет резко ударил молоточком. Неслышно открылась боковая дверца и вошел стряпчий. Он выжидательно остановился на пороге, выслушав, что от вологодского архиепископа уже вернулся подьячий Шахов, Филарет приказал вести подьячего, а бумаги убрать. Стряпчий благоговейно открыл резной сундук на четырех точеных лапах, стоявший у кровати патриарха, и бережно спрятал тайные приказные свитки. Через разноцветное полуовальное окно проникли косые лучи солнца и скупо осветили большую изразцовую печь, низкие скамьи у стен, обитые кизилбашской парчой. И в углу образ святого Михаила Малиина в узорчатом золоточеканном окладе. Филарет подошел к простенку, взял посох с костяной надставкой, повертел в руках и вдруг расхохотался. Видно, вспомнил, как он знатнейший боярин, щеголь красавицы, страстный любитель охоты, будучи насильно пострижен Борисом Годуновым и заточен в Антоньевско-Сийский монастырь, разгонял этим посохом назойливых доносчиков, которые били на него челом царю Борису. Живет, где старец Филарет, не по монастырскому чину, всегда смеется неведомо чему и говорит про мирское житье, про птиц ловчих и про собак, как он в мире жил, а к старцам жесток, лает их и бить хочет, а говорит, увидят они, каков он вперед будет. Полные изумления замерли в дверях подьячий Шахов и Свиетин Каменев. Посреди горницы стоял патриарх, размахивая посохом, и сочно хохотал. И сразу оборвал смех, ударил посохом об пол, приказал сказывать. «Знает ли вологодский архиепископ Нектарий посла грузинского Феодосия? И кто его и как давно в архиепископы ставил? И крепок ли он в православной христианской вере?» Подьячий тихо откашлялся в ладонь. «Архиепископ Нектарий велел сказывать тебе, святейшему патриарху, что он архиепископа Феодосия подлинно знает и ведает, что он человек честный, в вере непоколебим, а в епископы его ставил католикос Иверской земли. А был отец Феодосий в Москве раньше при царе Феодоре», — добавил Свиетин Каменев, «а властей под ним архиепископов и епископов больше 25». Приказал подьячему расспросить всех бояр, ездивших государевыми послами в Иверскую землю, об архиепископе Феодосии и о людях, которые с ним прибыли в Москву. Филарет направился в Большой Государев дворец для установления дня и часа приема свейских послов и грузинских. И вскоре в посольском приказе думный дьяк старательно выводил. 132 года, апреля, восьмой день, указал великий государь и царь всея Руси Михаил Федорович быть у себя, у государя, на дворе, на приезде, архиепископу Феодосию, да архимандриту Арсению, да архидиакону Кириллу. Сноска. 132 год, 1624 год. Глава 6. Ревельские штатгальтеры Броман и Унгер еще с утра были оповещены толмачом об аудиенции. «Сегодня вы будете пред лицом государя». Но томительно проходил час за часом, а царских советников, высланных за ними, все не было. Сердился Броман, правая бровь его, белесая, точно выцветший пух, то и дело взлетало на лоб. Негодовал и Унгерн, поминутно припудривая красневший нос. Король польский Сигизмунд III, запасшись помощью австрийского дома могущественных Габсбургов, усиливал войну со Швецией, и каждый лишний день, проведенный послами в Москве, дорого обходился Стокгольму. Опять вошел пристав и заученно проговорил: «Скоро придут за вами большие бояре». Унгерн прикусил губу, чтобы сдержаться, а сдержавшись, поблагодарил за это Бога и, раскрыв табакерку с портретом Густава Адольфа на крышке, протянул приставу. Пристав поклонился, но табака не взял. «Оскорбляют Бога ныне люди всеми их членами, глазами, ртом, руками и прочими. Один нос не участвует, и изобрел человеческий злой умысел табак, дабы через него и нос был участником в грехе». «Сие есть ханжество!» — чуть было не выкрикнул Унгерн и поблагодарил Бога, что сдержался. Под окном послышался чей-то окрик, кто-то круто осадил коня. Вслед за тем в покой вбежал запыхавшийся толмач, трижды крикнул «Едут!» и стал уговаривать штатгальтеров, чтобы вышли они боярам навстречу. Накинув струящийся синевой атласный плащ, Броман сухо ответил: «В резиденции царя обязанность свою мы, послы, знаем и поступим сообразно с нею». Штатгальтеры не спешили, всячески оттягивая время, дабы не унизить величие короля Густава Адольфа. Броман медленно прицеплял шпагу к золотой перевязи, а Унгерн встряхивал широкополую шляпу, придавая перьям большую пышность. Толмач и пристав выходили из себя, блюдя честь царя, мысленно обзывали великих господ послов гусаками свейскими. Штатгальтеры спесиво покинули покои и встретили множество бояр, назначенных для почетного приема представителей державных особ, ровно на середине лестницы. Выступил вперед именитый Голицын в шапке красного бархата с соболей опушкой, острым взглядом смерил штатгальтеров с головы до ног и надменно произнес: «Великий государь и царь и великий князь Михаил Федорович, всей великой и малой и белой Руси самодержец, приказал вам прийти к нему». Отдав поклон, послы двинулись к выходу. За ними следовала свита в серо-синих плащах. У ворот уже ждала послов царская колымага. Приосанились возники в длинных шелковых с бархатом кафтанах, а кругом колымаги послы усмотрели всадников, отличавшихся не только блеском оружия, но и пышностью одежд. Когда посольский поезд тронулся, три отряда московских дворян шествовали впереди, а позади шел отряд из свейских сановников. Дети боярские скакали перед самой колымагою. Так под звуки труп и литавр миновали первый стан земляной, второй белый, третий китайский. Толпы людей густеют, по приказу царя созван народ, крепостные люди и воины. Лавки и мастерские шумом закрылись, и кто продавал, и кто покупал, согнаны на площадь. Теснота такая, что дух перевести трудно. На Никольской деревянной улице ни пройти, ни проехать. Конники в шишаках с трудом сдерживают напор толпы. Каждый стремится взглянуть на свейских вельмож в петушином наряде. То тут, то там раздаются задорные выкрики: «Ишь, фряжский петух, глаз стеклянный! Вон, а бархата сколько! На что заришься? А мне серый зипун дороже! Вот черти! все длинные да сухие, а ты их шапкой овчинной. Шапка овчинная почище твоей шубы бараньей. Заяц ты в ноговицах, а твой отец лапотник лаптем щи хлебал. Тише, холопы, пока пищалью не огрел. Почет послам кажите, мы и кажем. Эй, шиш-фрига, накукуй! У печатного двора, на нижних башенках которого трепетали флажки, а на высокой вертелся двуглавый орел, посольский поезд на миг остановился. Вперед ринулись проводники расчищать дорогу. Въехали на гудящую Красную площадь под оглушающий трезвон колоколов. От Никольских ворот отделилась легкоконная сотня и, поравнявшись с колымагой, в которой, напыжившись, сидели свейские послы, перестроилась. А по сторонам, тесня к Фроловским воротам, выступили 20 всадников в белом сукне, 20 других в красном сукне, 20 в голубом, остальные в разноцветном.